На пороге моей родной школы я встретила старенькую Нину Семеновну, нашего завхоза. Она уже с утра отчитывала какого-то лопоухого сутулого старшеклассника, тыча ему под нос окурок примы. Школяр смущался, краснел и готов был сквозь землю провалиться. «Здравствуйте!» – вежливо поприветствовала она меня. Я, стараясь выглядеть как можно более солидно, поздоровалась в ответ, однако вышло у меня это, честно говоря, по-дурацки. Сколько лет прошло, а я до сих пор чувствовала себя перед строгим завхозом маленькой первоклассницей Галей, которая когда-то получила выговор за то, что плевалась бумажкой через трубочку. Плевалась-то, конечно, не только я, но только у меня. К сожалению, не получилось тогда убежать от бдительного ока завхоза, подвернулась нога в жесткой туфле. «Вам, Дарья Ивановна, в учительскую», напутствовала меня Нина Семеновна, отпустив наконец преступника. «Иди, Петров, а еще раз увижу тебя, лекции про каплю никотина и лошадь не отделаешься. Отца в школу вызову». Петров, радуясь свободе, кивнул, пробормотал: «До здания и аки сайгак», в два прыжка преодолел расстояние до лестницы и растворился в толпе галдящих и совершенно одинаково одетых школьников. «Поди теперь разыщи его среди них. Учительская на третьем этаже, первый кабинет по коридору слева», напомнила мне завхоз и уже другим, материнским тоном, добавила: «Да не переживайте вы так, вы, педагог опытный, институт закончили, сколько лет уже в школе трудитесь, совсем справитесь». И, обернувшись, крикнула кому-то вслед: «Зеленцов, я тебе задам, кому было 300 раз говорено, не кататься по паркету». «Хорошо вам говорить, Нина Семеновна», мрачно подумала я, «институт-то закончила, да только не я». Это Дарья Ивановна 5 лет зубрила материал лекции и глотала пыль в душных аудиториях, а Галочка, конечно, навострилась проверять сочинения и выслушивать стихотворения в исполнении школьников, да вот только руководитель из нее, как из слона-балерина. Что же, делать нечего, назвалась попаданкой, играй до конца. Постояв еще немного для вида у окна и потянув время, я решила, будь что будет, оглядела себя на всякий случай и толкнула дверь учительской. Шагнув туда, я будто в очередной раз открыла портал в прошлое. В учительской мне довелось побывать всего пару раз, но оба раза, по неприятному поводу, из-за каких-то школьных шалостей. Совершенно ничего не изменилось с тех пор, как я, шкодливая третьеклассница, переминаясь с ноги на ногу, что-то мямлила, пытаясь оправдаться. Все так же лениво жамкая губами, плавали крупные рыбы в аквариуме. Рыбки, конечно же, были другими, не теми, которых я когда-то видела. Рыбы столько не живут. У окна в большой катке стоял все тот же, ну или точно такой же фикус. Абсолютно так же были расставлены столы вдоль стен, за которыми сидели те же учителя, правда, не все. Вот строгая Власта Матвеевна, преподаватель алгебры и геометрии. Она будет завучем в 80-х. Вот немногословный трудовик Макар Игнатьевич, которого некогда попытался проучить при помощи петарды мажористый пионер. Попытался, да не вышло. Попытка оказалась крайне неудачной. Вот милейшая учительница пения, полненькая и низенькая Ада Николаевна, которая, точно персонаж диснеевских мультиков, постоянно напевала себе под нос. Под ее дирижирование мы задорно пели: «Небо утреннего стяг, взвейтесь кострами, синие ночи» и прочие популярные тогда шлягеры. Были в нашем репертуаре и другие хиты, которые, на мой взгляд, совершенно не подходили для школьников. Но энтузиастка Ада Николаевна, кажется, во что бы то ни стало пыталась сделать из нас чуть ли не второй детский хор радио и телевидения, и группа школьников старательно выводила песню на стихи Есенина. «Ожиданием золота охваченный, я не буду больше молодым». Уже тогда мне казались странными сожаления об ушедшей молодости, исходящие от 10-летних ребят, но возразить вслух я, конечно же, не решалась. На своем месте был и физрук. Правда, в отличие от остальных, они у нас особо не задерживались, прямо как учителя по защите от темных искусств в Хогвартсе. Поэтому мужчина в спортивном костюме и со свистком на шее и не был мне знаком. Зато я улыбнулась, увидев свою любимую классную руководительницу Ирину Викторовну, преподававшую географию. Когда я пошла в первый класс, ей было около 30 с небольшим, а сейчас на меня с интересом смотрела совсем юная большеглазая девушка. Наверное, молоденькая Ирочка только-только выпустилась из педагогического института и пришла преподавать. На своем привычном месте у окна сидела пожилая историчка Октябрина Степановна. Как и моя приятельница Катерина Михайловна, она пережила войну, только вот на фронте не побывала. Все страшные 900 дней Октябрина Степановна провела в осажденном городе и была награждена медалью за оборону Ленинграда. Почти все учителя были мне знакомы, только выглядели моложе. Узнала и я и местную модницу, Карину Адамовну, преподававшую черчение. Была она ростом около 1,80 м и обладала роскошным бюстом и длиннющими ногами. Сама по себе работа учителя ее интересовала мало. В педагогический вуз она пошла по настоянию родителей. Те жили в Сочи, были людьми обеспеченными и в деньгах не нуждались, однако очень хотели, чтобы дочь жила в Ленинграде. Так, по меньшей мере, говорили в школе. Кариночка не зверствовала на уроках, никому не писала замечания в дневник и не любила сплетничать в учительской. Она просто отрабатывала положенные часы и шла домой, всячески отлынивая от любой внеклассной деятельности. Учительская зарплата ее тоже мало волновала. Деньги исправно присылал отец. По Карине Адамовне сохли не только учителя мужского пола, но и все старшеклассники, а один, кажется, даже некогда осмелился позвать на свидание. По школе ходила байка, что некогда разбитной десятиклассник Леня Метельский в ответ на стандартное: «Урок окончен, есть вопросы?» поднялся с места и лениво спросил: «Есть один вопрос, что вы делаете сегодня вечером? Давайте в кино сходим». Класс замер в ожидании развязки. Предполагалось, что молоденькая Кариночка вспыхнет, пойдет пунцовыми пятнами от смущения и начнет запинаться. Тут-то юные хохмачи ее и засмеют. Однако Карина Адамовна была отнюдь не робкого десятка. Суровый отец научил ее отшивать наглых ухажеров, едва она достигла 14 лет. «Отличное предложение», — улыбнулась юная учительница и с едва заметным армянским акцентом добавила: «Бери у мамы денег, да побольше. Пойдем с тобой в Сайгон кутить». Под всеобщий хохот Леня сел на место, красный, как рак. В общем, все было как всегда. Даже местная техничка тетя Люба, и та была на месте, поливала цветы и протирала подоконник в учительской. «Товарищи, прошу внимания», — сказала Октябрина Степановна. «Позвольте вам представить, наша новая заведующая учебной частью, Дарья Ивановна Кислицына, окончила педагогический институт в Москве, долгие годы трудилась в школе, преподавала русский язык и литературу. Теперь вольется в наши дружные ряды». Глава 9. Признаться, я всю жизнь чего-то боялась. Сначала, обычных детских вещей, что кто-то тебя съест ночью, когда ты бежишь из туалета, или что гроб на колесиках, рассказом про который девочки из моего класса пугали друг дружку на переменах, в реальности существует. Рассказывать историю про гробик требовалось всенепременно за могильным голосом, вращая глазами и делая страшное выражение лица. Это и другие подобные ей страшилки вовсю бродили по школе и передавались от старших к младшим, из поколения в поколение, обрастая все новыми и новыми подробностями. Помню, как я, уже будучи взрослой, услышала, как лопоухая рыженькая девочка с веснушками и в цветастом платьице, которая проходила мимо меня по улице, взахлеб рассказывала своей подружке: «И вот лежит, значит, эта девочка, а во рту у нее колесико от гробика, а ведь ей говорили, мамочки». Взвигнула от ужаса вторая девочка и прижала ладони к лицу. А я, уже взрослая на тот момент тетя лет 35, ускорила шаг, изо всех сил пытаясь сохранить серьезное выражение лица и закусив губу, чтобы не испугать девчонок прорывавшимся громким хохотом. Колесико во рту, умора. А какой страшной когда-то казалась мне эта история, надо же. И как эта девочка не подавилась колесиком. Помимо истории про гробик на колесиках, в нашей школе также были популярны рассказы про зеленую пластинку, которую ни за что нельзя включать на проигрывателе, иначе все умрут, красное пятно на стене, черного пионера, белую мумию и прочую детскую дребедень. Точнее, дребеденью-то все это казалось взрослым, а вот девятилетняя Галя страшно боялась засыпать у стены. «Еще я жутко боялась, что у меня выпадут зубы. Так мне и было сказано: будешь есть много конфет, зубы выпадут». К 6 годам, когда первые молочные зубы стали выпадать, я впала в ужас от того, что страшное конфетное пророчество сбывается. Спасла меня подружка Рита, которая всегда знала все лучше меня, несмотря на то, что была моей ровесницей. «Ты в то, дула, они у всех выпадают, потом вылазают заново», — сказала она, светя беззубой улыбкой, когда я заявилась в слезах к ней на порог. «Не палься, заходи, мультики будем смотреть». Дровишек в костер моих детских страхов когда-то заботливо подкинул и дедушка Коля, который барыжил самогоном и тщательно оберегал свой аппарат от посягательств шаловливых детских рук, чтобы напрочь отбить у меня интерес к своему самопальному агрегату, брага из которого лакомилось все мужское население двора. Он надел на него резиновую перчатку и настрого наказал мне, совершенно не тревожась за детскую психику: «Тронешь, рука тебя схватит и никогда не отпустит, так и будешь по двору аппарат таскать». Содержимое аппарата меня, конечно, не привлекало, а вот сам принцип работы агрегата мне был любопытен. Однако нарушить запрет дедушки я так и не решилась, поэтому просто наблюдала за процессом самогонного рения издали. На этом, правда, перечень моих страхов не закончился. Еще я очень боялась темноты. Маман на пару с папой, узнав об этом, пожали плечами и равнодушно сказали: «С возрастом пройдет». Однако дедушка, привыкший доводить все до конца и являющийся сторонником радикальных методов воспитания, решил во что бы то ни стало избавить меня от этой детской фобии или, как он сам выразился, хрени, и попросту начал выкручивать лампочку в комнате на ночь. Закончилось это тем, что однажды я попросту ушла спать в туалет и свернулась там на полу калачиком, включив свет и завернувшись в одеяло. Измученная ужасами предыдущих бессонных ночей, я спала, как убитая, и проснулась только тогда, когда бабушка, собравшаяся под утро в сортир, начала подозревать самое худшее и стала ногами выносить дверь. В итоге меня подняли с толчка, на котором я уже успела уснуть, и проводили спать обратно в комнату. Бабуля добавила к биографии дедушки несколько непечатных характеристик и уже следующим вечером самолично презентовала мне ночник и кулек с ирисками, чтобы я не расстраивалась. Ночник мне очень понравился, а вот ириски не очень, так как зубы они склеивали не хуже клея момент. Потом ночник, правда, куда-то потерялся. Однако не так давно, побродив по блошиному рынку возле метро «Удельная», я совершенно неожиданно для себя нашла абсолютно такой же желто-белый пузатенький девайс из СССР и, конечно же, мигом купила. Странного вида женщина, замотанная в цветастый балахон, довольно спрятав в карман 500-ную купюру, сказала мне: «С сюрпризом вещица-то, ежели еще где такую увидишь, смело загадывай желание, обязательно исполнится». «Да не думай, не сумасшедшая я, уж не знаю, правда ли вещица обладала какими-то волшебными свойствами, или ушлая тетя-продавщица просто проехалась мне по ушам, чтобы я не передумала насчет покупки, но на следующий день после ее покупки я встретила своего будущего супруга Гошу. С возрастом, конечно, детские страхи исчезли, а на смену им пришли другие, новые. Будучи подростком, я боялась, что не сумею правильно запеленать и покормить грудного братца Димку и получу серьезные нагоняй от родителей. Потом, став уже взрослой, что меня выгонят с работы. Хотя кто будет выгонять сотрудников из конторы, в которой так работают 10 человек вместо положенных 25. А еще у меня жутко похолодели руки и ноги, а спину прошиб холодный пот, когда я впервые в жизни пришла проводить урок литературы, совершенно не имея педагогического образования и не имея ни малейшего представления о том, как нужно учить детей. Если бы не дружеское подталкивание в спину от Катерины Михайловны, я бы так, наверное, никогда и не решилась войти в класс, где на тебя смотрит 30 пар любопытных глаз. Боялась я и своего внезапного разоблачения в новом мире, и в первый, и во второй, и даже в третий раз, когда уже с полным правом могла называть себя бывалой попаданкой. В конце концов, ни школу КГБ, ни даже театральный институт я не заканчивала, и притворяться не особо-то умею. А ну как умная и дотошная Верочка сообразит, что как-то уж очень неуклюже я веду и себя, и учинит серьезные расспросы биографии предков и подробностях жизни в подмосковном городке, откуда я якобы приехала в Москву. Или строгая завуч Наталья Дмитриевна устроит мне тест на профпригодность и поймет, что продавщица Галочка с аттестатом об окончании 10 классов никогда в жизни не училась не то что в педагогическом институте, а даже в самом захудалом техникуме. А уж Лида с ее-то приметливым характером и способностью замечать все и вся и видеть людей насквозь и подавно могла меня расколоть в два счета. Однако ничего подобного не произошло, и ни один из моих страхов, к счастью, так и не сбылся. О том, что я не настоящая Даша, пока знал только один человек, и я была абсолютно уверена, что он никому не выдаст мою тайну. Туалетному монстру я, видимо, не пришлась по вкусу, уж очень тощая и нескладной я была в детстве. На месте молочных зубов появились постоянные, как и обещала шепелявая Рита. Резиновая рука не захотела со мной связываться. Мои соседки по общежитию тоже ни на секунду не усомнились в том, что я их подружка Даша Кислицына, которую они знают с начальной школы, а не 49-летняя Галя со смешной фамилией Пряник. С работой школьной учительницы я вроде бы довольно успешно справлялась и даже внеклассную нагрузку на себя взяла, сводила ребятишек в поход и помогла бедолаге Сережке Лютикову выйти с достоинством из крайне неприятной ситуации. А строгую Наталью Дмитриевну в нашей школе со временем заменила милейшая Катерина Михайловна, успевшая стать мне хорошей приятельницей. А спустя неделю пребывания в должности завуча ленинградской школы мне было уже не до прежних страхов. Я перестала бояться практически всего на свете и стала даже втайне мечтать о том, чтобы меня кто-нибудь прикончил. Видимо, правду говорят, что лучшие средства от любой фобии – это усталость. Едва освободившись в пятницу вечером, я кинулась к ближайшему отделению почты, заказала звонок в Москву, дождалась своей очереди в кабинку и, услышав в трубке знакомый низкий голос, начала вопить: «Катерина Михайловна, голубушка, все, уезжаю я отсюда, сил моих никаких нет, голова кругом, ну какой из меня завуч, что, Дарья Ивановна, можно поздравить с почином», весело ответила коллега, ничуть не удивившись моей экспрессивной речи. Говорила Катерина Михайловна невнятно. Она, кажется, что-то жевала. «Небось учебные планы заполняете? Или восьмиклассник какой за школой курил? Выкладывайте, не стесняйтесь. Планы, планы, будь они неладны». Я едва успела сдержаться, чтобы не добавить еще парочку непечатных выражений. И не только планы. Из РАНа уже раз 10 звонили. Концерт им, етить-колотить, нужен в честь 7 ноября. Велели уже начинать готовиться и программу предоставить. С расписанием тоже беда. Физрук вчера с гриппом свалился. Уроков физкультуры теперь нет. Ребятня с ума сходит, пар выпускать негде. Раньше хоть по канату ползали, отжимались. Начнут бузить, он им 3 круга гусиного шага зарядит, и они потом, как шелковые. А сейчас то стекло разобьют, то на перемене подерутся. Нет, родителей, конечно, вызвать можно. Только когда я работать буду, если с утра до вечера воспитательные беседы проводить. Шестиклассники из АИП устроили битву портфелями, стенка на стенку. Хорошо хоть пары ссадин обошлось, без сотрясений. Власта Матвеевна ногу сломала, только через месяц придет. А еще на районные олимпиады надо учеников готовить. А еще в РАНа интересовались, сколько у нас медалистов будет в этом году, и будут ли они вообще. А еще, выдохните, голубушка, коротко посоветовала мне Катерина Михайловна, не дав закончить мне мою тираду вперемешку со слезами и всхлипываниями. «Что?» – изумленно выпалила я, уставившись в трубку. «Неужели мне почудилось?» «Выдохните», – спокойно повторила коллега. «Свет клином на этой работе не сошелся». «Как это?» – глупо спросила я, не веря своим ушам. «Неужели это наша трудоголичка Катерина Михайловна говорит, что на работе свет клином не сошелся? А что, собственно, произошло? Какая такая трагедия?» Все так же спокойно и даже чуть с линцой в голосе поинтересовалась завуч московской школы. В трубке слышалось негромкое звяканье, видимо, она мешала чай в чашке ложечкой. Школьники подрались, велика беда, никто же не умер и в больничку не поехал. Они дрались еще за сотни лет до нашего с вами рождения. Ну а то, что учительница ногу сломает, вы тем более никак не могли предвидеть. Раздайте задания, пусть сидят и решают, вы на этой должности... Человек новый, стахановских результатов от вас пока никто требовать не вправе. Вы только-только вливаетесь в рабочий процесс. Все в порядке, выдохните. По своему опыту скажу вот что. Помните, как я в первое время плакала, когда Наталью Дмитриевну нашу в РАНа забрали, а меня на ее место поставили? Даже с Климентом Кузьмичем своим чуть не разругалась вдрызг. Помню, уже чуть более спокойно сказала я. Да уж, страсти тогда кипели не хуже, чем в латиноамериканских сериалах. Так вот, продолжала Катерина Михайловна, самое плохое, что вы можете сделать, это пытаться успеть все и вся. Все равно не успеете, только надорветесь. Сама такая же была. Спасибо вам все равно никто не скажет и памятник не поставит. Работайте, как можете. Худшее, что может с вами произойти, это то, что вас отправит обратно учительницей к нам. Но, согласитесь, ссылка в Москву на должность рядового преподавателя русского языка и литературы совсем не то, что поездка в Сибирь в качестве жены декабриста, не правда ли? Условия все же более комфортные, так что работайте себе спокойно. Ну а если совсем будет невмоготу, Звоните, поговорю с Натальей Дмитриевной, что-нибудь придумаем. Где-то у меня ее телефон остался. И то правда, согласилась я. Мерный, неторопливый тон опытной учительницы привел меня в спокойное расположение духа. И правда, чего это я? Всех дел все равно не переделаешь. А переделаешь, так новых добавит. Знаю еще по опыту работы в магазине. Впереди выходные. Сходите в музей, погуляйте по городу, подышите воздухом. В летний сад наведайтесь, на стрелку Васильевского острова. Мы летом ездили с Климентом Кузьмичем в Ленинград, белые ночи застали. Красота. Детское село, Петергоф, Ораниенбаум. А ежели почаевничать с подругами хотите, то берите билет и к нам. Кстати, ко мне тут Софочка зашла в гости. Софочка, ты приютишь Дашу на выходные? Конечно. Послышался бодрый голос другой моей знакомой, мудрой, проницательной и невероятно трудоспособной Софьи Файнштейн. Это благодаря ей в 50-х сотрудникам милиции удалось изловить маньяка по кличке Мозгаз. Пусть приезжает. Соберем женсовет, обсудим будни завуча. Одна голова хорошо, а у нас будет целых три. Как у змея Горыныча, хмыкнула я, повеселев. Ладушки, спасибо за приглашение, Сонечка. Бегу брать билеты. В приподнятом расположении духа я дошла до дома. Сейчас соберу сумку и вперед, на вокзал. Ближайшим поездом укачу в Москву на выходные. Да чего там собираться? Щетка, зубной порошок, прочие мыльно-рыльные принадлежности, и готово. Я уже давно поняла, что нет никакой необходимости таскать в путешествие половину домашнего скарба. Жаль только, что нет у меня тут в СССР моей любимой ортопедической подушечки, на которой я так сладко засыпаю. «Привет!» — вдруг окликнул меня кто-то. «Приох, ничего себе! Ты ли это?» «Я! А это тебе!» — смущенно сказал Макс, протягивая красивый букет хризантем. «Я тебя и не узнала!» — опешила я. «Ты ли это?» «Всего неделю не виделись. От развязного хиппи с хайратником и разноцветными ленточками в волосах не осталось и следа. Зингер выглядел, точно мой знакомый Николай до того, как обратился в хиппи. Хороший бежевый плащ, начищенные ботинки, которые, кажется, называли лоферами, тщательно отглаженные брюки и скромный, но хорошего качества шейный платок. Волосы его были такими же длинными, уже успели отрасти после нашей вечеринки, которую мы, нарядившись стилягами, когда-то устроили на кухне. Но он просто убрал их в аккуратный хвост, а бороду подстриг и подровнял. «У меня есть два билета в партер, в Мариинку, на сегодняшний вечер. Пойдешь?» – дают Евгения Онегина. «А как ты адрес мой узнал?» – удивленно спросила я. «Ну ты сама как-то говорила, где живешь?» А я примерно вспомнил, где этот дом, смущенно водя ногой по асфальту, признался Макс. «Так пойдем?» Я в задумчивости смотрела на приятеля. «Такс, кажется, все ясно. У меня намечается еще один ухажер. Во время своего первого путешествия в СССР я чуть было не стала женой отличного парня, Вани. Впрочем, потом, взвесив все за и против, я все же решилась ему во всем признаться и не приняла предложение. Во второй раз я чуть было не закрутила роман с Николаем, который теперь в кругах хиппи был известен под именем Клаус. Вежливый и дипломатичный парень смирился с тем, что никогда не станет больше, чем другом, и мы просто продолжили приятельствовать. А со временем Николай превратился в Клауса. Теперь он выглядел, как самый настоящий хиппи, был завсегдатаем встреч неформалов у памятника Маяковскому и даже пару раз скатался на собаках в Ленинград вместе со своими друзьями. А теперь, получается, и Макс ко мне стал неравнодушен. И кажется, я поняла, откуда ноги растут. По собственной воле он вряд ли додумался бы обратить на меня внимание, развеселая холостяцкая жизнь его вполне устраивала. Видимо, добрейшей души соседка, души не чающая в великовозрастном холостяке, вознамерилась устроить его личную жизнь и сказала, чтобы он принарядился и пригласил куда-нибудь свою симпатичную гостью. То-то она меня на оладушки зазывала. Наверное, хотела завести извечную беседу о том, что нехорошо женщине оставаться одной. Макс, нерешительно переминаясь с ноги на ногу, продолжал ждать моего ответа. Я все так же продолжала стоять, в задумчивости закусив губу. Нет, лучше все-таки не наступать на прежние грабли. По себе знаю, что нет ничего более унизительного и неприятного, чем ходить во френд-зоне, надеясь, что тебя хоть когда-нибудь, да полюбит. Дружить можно только тогда, когда ни один из друзей не имеет на другого никаких матримониальных планов, а у внезапно ставшего романтичным Макса они явно имеются. Не просто же так он уже больше часа околачивается с букетом возле моего подъезда. Сходим в театр, потом, в кино, потом, погудим в Сайгоне, а там, глядишь, мне снова придется оправдываться, почему я не могу стать хозяйкой в квартире, где пока главенствует пушистый кот-барон. Как бы поступить так, чтобы не обидеть доброго парня? Слушай, я бы с радостью, но не могу, в Москву уезжаю, прямо сейчас, сказала я наконец, принимая букет. А за цветочки спасибо, очень красивые, правда-правда. Ясно, помрачнел Макс. Ну хотя бы на московский-то тебя проводить можно, а потом я в Сайгон двину, оттуда пешком совсем недалеко. Проводить можно, по-дружески, подчеркнула я, чтобы не давать хорошему мужчине ложных надежд. Если очень хочешь, ты подожди, я цветы в вазу поставлю, окей, окей, так же мрачно ответил Макс. По-дружески, так по-дружески. Эх, видимо, судьба мне ходить в холостяках, ты собирайся, а я пока покурю. И он чиркнул зажигалкой. Глава 10. Заходи, Дашка. Ёлки-моталки, сколько же мы не виделись. Ты даже не представляешь, сколько всего было. Словами не передать, как я рада тебя видеть. Тапок нет, уж извини, Тимоха щенка притащил, он сгрыз последнее. Я покричала, конечно, поругалась знатно, но не выкидывать же бедолагу на холод. У нас живет теперь, смешной такой, ушки торчком стоят, и канарейку нашу боится до жути. У нас чисто, можешь просто разуться. Мой руки, проходи на кухню. Парни, парни, Али, я с кем разговариваю? Да оставьте вы мяч в покое, хватит стучать, я вам сейчас Тасю на прогулку соберу, а мы с Дашей пообщаемся, и по дороге домой в молочную кухню зайдите обязательно. Артем, завтра можешь приглашать свою ненаглядную в гости, а сегодня матери поможешь. Хорошо, мам, пробасил Артем и добавил, обращаясь к брату, Тимоха, собирайся, давай, в темпе вальса, шевели батонами. Понял, не дурак, одеваюсь, раздался из комнаты голос второго брата. Улыбнувшись и вдыхая запах свежеиспеченной шарлотки, я стянула плащ и разулась в прихожей квартиры, откуда когда-то зимой ушла в подавленном и очень расстроенном состоянии. Расстраиваться было из-за чего. Вмиг постаревший Лидин муж Андрей тогда рассказал мне очень нехорошую новость, мать семейства исчезла без следа, а их дети, коренастый, веснушчатый Тимоша и высоченный, весь в мать, черноглазый красавец Артем, как-то сразу посерьезнели и повзрослели. Теперь некому было о них заботиться, приходилось все делать самим. А любимая супруга и мама, которую они так безуспешно пытались разыскать, показывая всем на улице ее фотографию, бродяжничала по холодному Ленинграду со странным свертком из тряпок в руках. Не помогла тогда даже доблестная советская милиция. Однако теперь все вокруг выглядело так, будто бы и не было никогда тех печальных событий. Квартира сияла чистотой и ухоженностью, в прихожей стояла коляска, на стене комнаты, Тимошины грамоты за успехи в учебе и медали Артема, тот всерьез занимался хоккеем и влегкую обыгрывал отца, тоже заядлого хоккеиста. «Дорогу молодым, ничуть не обидевшись», — говорил Андрей после каждого проигрыша в коробке у дома, хоть и он и поругивал иногда старшего сына за незначительные проступки, однако втайне очень им гордился, радуясь, что все вернулось на круги своя, и не без моего скромного участия, я прошла на кухню. Она сильно преобразилась с тех пор, когда я была там в последний раз. Вместо скромного обеденного стола с клеенкой стоял другой, навехонький, круглый, покрытый цветастой скатертью. Обои тоже были новыми. На полу лежал симпатичный половичок, а в углу тарахтел холодильник, правда, тот же самый, ничего особенного. Обычная кухня советской семьи, но если раньше там было едва ли теплее, чем в холодильнике Саратов, то теперь от всей обстановки так и веяло уютом и расслабленностью. Она будто говорила, все у нас хорошо, мы любим друг друга и рады гостям. Тем временем Лида уже вынесла мне малышку познакомиться. Хоть у меня и не было своих детей, но я, как и всякая женщина, невольно умилилась, разглядывая эти крошечные ручки-пальчики. Трудно, конечно, было сказать, на кого больше она похожа, но, судя по проницательному и строгому взгляду ее из сине-черных маленьких глазок, кажется, эта красотка лет через 18-20 сведет с ума большинство московских парней. «Моя копия, правда?» Проследив мой взгляд, сказала Лида. Она отдала уже одетую в комбинезончик дочку сыновьям и, нарезая шарлотку и заваривая чай, добавила. «Скатерть классная, да, Верунчик мне прислала из Ленинграда. ДЛТ у вас там какой-то вроде есть, там, говорит, купила. Отличная вещица, и в интерьер вписывается. Вера, кстати, уже названивала тут, поделилась радостной новостью. Значит, вы теперь снова соседки?» «Ага», радостно подтвердила я, протягивая Лиде подарки, мягкие пинетки для новорожденной и конверт с небольшой суммой денег. Что дарить новорожденной в 70-х, я не имела ни малейшего понятия. Не помешало бы, конечно, огромная пачка памперсов, но где я их сейчас достану? Советские женщины о них и не слыхивали. Так что придется Лиде еще какое-то время провести за стиркой пеленок. А вот деньги в хозяйстве многодетной семьи никогда не бывают лишними. Поначалу я хотела было зайти в Москве в детский мир на Арбате и выбрать что-нибудь подходящее случаю, но потом отказалась от этой идеи. Нахождение по магазинам у меня ушло бы полдня, а выходные – не резиновые, к тому же мне хотелось пообщаться с Лидой подольше. А еще моя хозяйственная подружка наверняка уже запаслась всем, что нужно, вплоть до трехлетия своей дочери. А если чего не хватает, сошьет сама. Швейная машинка тогда имелась почти в каждом доме. Для детских вещей покупались натуральные ткани. Для лета – недорогой практичный ситец, штапель, поплин, лен, для зимы – шерсть, фланель. Украшали вещи ручной вышивкой, пуговицами, кружевом и аппликацией. Вот и Лида моя наверняка найдет, что сообразить. Ну а подрастет малышка, тоже не останется без обновок. Тогдашние советские женщины были хитры на выдумку. Малышам перешивали платья, юбки, жилеты из взрослой одежды. Все шло в ход. Мамино платье, бабушкин халат, папина рубашка. Глядя на подружку, которая, напевая, суетилась на кухне, я с удовольствием заметила, что от той несчастной, умученной своим горем женщины, которую мы с Максом когда-то встретили у Сайгона, не осталось и следа. Даже хлопоты молодой мамы ее, судя по всему, не особо напрягали. Несмотря на то, что Лида недавно родила, выглядела она безупречно. Подтянутая, разве что совсем чуть-чуть пополневшая фигура, симпатичные домашние платьица, уложенные короной волосы и в меру яркий макияж. Она будто снова вернулась туда, где когда-то, в канун далекого 57-го года, когда под бой новогодних курантов бросила в бокал с шампанским бумажку, на которой было написано заветное желание: «Хочу прожить всю свою жизнь с Андреем», а все плохое было напрочь забыто. «Гранд мерси», продемонстрировала Лида знание французского языка, принимая подарки. «Ой, спасибо, Дашка, как раз кстати. Андрюха с собакой к кинологу пошел, занимаются они там. Это надолго, часа три с дорогой, не меньше. Может, отучит там пса хотя бы обувь грызть. Пацаны с мелкой гулять уходят, а мы пока с тобой вволю пообщаемся. Столько новостей». Спустя два часа я узнала практически все, что произошло за последние несколько лет. «Артем школу закончил на отлично, поступил в институт», – тараторила Лида. «На бюджет», – уточнила я. «В смысле бесплатно? Ну да, а как еще?» – удивилась Лида. Я вовремя прикусила язык. Хотела было спросить, может, на платное, но потом вспомнила, где нахожусь. Это же СССР, полностью бесплатное и доступное образование. Правда, условно бесплатное. Потом будь любезен отработать по распределению. А распределить тебя могут куда угодно, хоть в тайгу, хоть в тундру. И неважно, что ты, москвич, девушку там себе нашел, продолжала рассказывать подруга. Да ты пей, пей чай-то, специально для тебя заварила. Олей зовут Артемкину Зазнобу, симпатичная такая, курносенькая, на Веру нашу немножко похожа. Ты представляешь, она тоже из Панаехов, как и мы с тобой, а городок, откуда она родом, в 50 километрах от нашего. У нас даже кое-какие общие знакомые имеются. Артем ее уже знакомиться приводил. Я его выбор одобрила. Она, знаешь, такая, с виду молчит, а потом как скажет что-нибудь, и всегда к месту. Прямо как Вера наша. В общем, если парень мой ушами не прохлопает, то будет за ней, как за каменной стеной. Правильной дорогой она его по жизни будет вести. Такая девушка ему и нужна. А Тимоша? Полюбопытствовала я, уминая второй кусок безумно вкусной шарлотки. Надо же, казалось бы, только недавно мы с Лидой шли под руку по широкому проспекту города Москвы, и она, не стесняясь, вовсю разглагольствовала о своих матримониальных планах, уча нас с Верой, где стоит искать выгодную партию. А теперь счастливая многодетная мама заботится о будущем уже своего сына. А что Тимоша? Живет, не булькает, рановато ему еще с девочками гулять. Подруга с удовольствием переключилась на рассказ о втором сыне. В школу ходит с удовольствием, нравится ему учиться. Безобразничает иногда, конечно, как все пацаны, не без этого. Дымовуху тут устроил из гидроперита и фиксажа. В сугроб с гаражей с пацанами прыгал. Хорошо хоть палец только сломал на ноге, ничего серьезного. Потом петарды самодельные пускал, чуть без руки не остался, сорванец эдакий. Ну да хорошо, что хорошо все закончилось. Андрюха с ним вовремя воспитательную беседу провел, надеюсь, дошло. Записала его в кружок радиотехники, пусть там паяльником под присмотром работает, а не петарды во дворе взрывает. Теперь все вечера там пропадает, есть куда энергию выпускать. Вспомнили и мы наших старых знакомых. Юрец-то наш, ловелас заводской, попался в итоге, настигло его возмездие, не без удовольствия констатировала Лида. Он же после Зины, которую обрюхатил, к Ниночке нашей стал клеиться, маленькая такая, помнишь, а кто нежданно-негаданно братья из солнечного Тбилиси заявились, проведать. Увидели, как Юрец ее зажимать пытался у общежития, и знатных люлей навешали. Юрец потом еще пару недель раны зализывал. Пацаны с завода видели, как его мутузили, но вмешиваться не стали. И по делам. Ну да бог ему судья, черного кобеля не отмоешь до бела. Андрюха его на днях встретил в метро. Поболтали немного, говорит, остепенился вроде, на другой завод перешел. С нашего-то его за аморалку поперли. А, слушай, чуть не забыла. Попугая-то нашего помнишь? Какого попугая? Не поняла я поначалу. У вас же канарейка только. Какого-какого попугая? Передразнила меня Лида. Леньку этого, ну то бишь, Ля который, ну с которым я до Андрюхи встречалась. Он все там же живет, на Кутузовской. Да, нарочито удивленно переспросила я, не желая говорить подруге кое-какие подробности. Я и забыла уже про него. Если бы ты не сказала, наверное, и не вспомнила бы. Ну и как он? Да никак, я же еще до родов к Катерине забегала, которая в комнате возле кухни в общаге жила. Виделись по старой памяти. Она недалеко от Кутузовской набережной тоже теперь живет. Вышла когда-то за москвича, очень удачно. Посидели мы с ней вечерком, пообщались, а на обратном пути, когда к метро шла, я и встретила этого мажора. Полысел, пополнел чуток, но все так же считают себя неотразимым. А он узнал тебя, испугалась я. Нет, при встрече бывший Лидин ухажер произвел на меня не то чтобы положительное, скорее, нейтральное впечатление. Однако мне показалось, что он все же сделал некие выводы, и с женщинами стал обращаться лучше. Может, и узнал, равнодушно пожала плечами Лида, поправляя платьице. Да мне как-то фиолетово, по барабану, то есть, я мимо прошла и даже не обернулась. Знаешь, мне кажется, что все это было не со мной. Я так рада, что наша старенькая Зинаида Петровна тогда меня через тебя вразумила. Я улыбнулась, кивнула и, разумеется, не стала рассказывать Лиде ни о том, что прошлой зимой, наведавшись к ней домой, застала там убитого горем мужа, ни о том, что устроила собственное расследование и лично пришла в дом на Кутузовской набережной, где мы когда-то лихо отплясывали под иностранную музыку, и меня кружил в танце мой тогдашний жених Ваня, известный в кругах стиляк под именем Джон. Тогда я, прождав несколько часов и жутко замерзнув, все-таки встретила постаревшего ловеласа. Мне нужно было с ним поговорить. Надо отдать Леониду должное. Он дал мне хорошую зацепку, которая впоследствии помогла мне в поисках пропавшей подруги. Поэтому я на него не злилась. Что было, то прошло. А девочки, девочки, дай вспомнить, сколько лет-то прошло. Ну Наташка, из соседней комнаты которая, помнишь, сухари еще в халате всегда с собой носила и крошки со стола в руку собирала, с блокадного Ленинграда у нее привычка осталась. Она начальником цеха давно уже работает, по профсоюзной линии ее активно двигают. С нуля карьеру сделала, считай, глядишь, лет через пять и директором завода станет. Башковитая она и пробивная, все у нее, думаю, получится. Еще кого помнишь, а, Леночка, рыженькая такая, пухленькая, за военного вышла, на танцверанде познакомилась, укатила с ним в далекий Хабаровск, к тиграм. Ее благоверного в военную часть туда служить лейтенантом отправили. Он на четвертом курсе училища учился тогда, уже предполагал, что отправит его, куда Макар телят не гонял. Поэтому специально на танцы ходил невесту искать. В тайге-то тяжело одному, без женщины. Я тебе, кстати, говорила, что танцверанды – отличная площадка для знакомства, правда, только в теплое время года. Моя теория работает. В общем, переписывались мы с ней несколько лет, потом как-то все заглохло. Дети, заботы. Надо бы хоть с Новым годом ее поздравить попозже, что ли, а то нехорошо вышло. Ну про Веру ты все знаешь. Колись, устроили вечер воспоминаний, а, и мне косточки перемыли, и подруга весело толкнула меня в бок. Да не боись, я не в обиде. Очень хорошо у меня сложилась жизнь, и не без твоей помощи, да шутка. Век я тебе обязана. Устроили, не стала отпираться я и взяла еще один кусок шарлотки. Заболтавшись с давней подружкой, я и не заметила, как наступил вечер. Елки-моталки, мне же еще в одни гости надо. Спохватилась я, к учительнице одной, а соседка ее меня на ночь приютит. Ты меня извини, Лидок, пора мне. Да и твои уже с прогулки вернулись. И то правда. Поднялась Лида. Скоро пацаны придут, кормить мелкую снова пора. И Андрейка сейчас вернется. Ты звони, заезжай. Всегда рада тебя видеть. И она крепко-крепко обняла меня, шепнув на ухо. Спасибо за все тебе от меня и от мужа. Все помню. Выйдя на улицу, я повязала на голову теплый платок, все же было уже достаточно холодно. Перед тем, как наведаться в еще в одни гости, я напоследок кинула взгляд на желтые квадратики знакомых мне окон. Там жила абсолютно счастливая, образцово-показательная советская семья. Счастливая по-настоящему. Дарьюшка Ивановна, любезная, заходите. Радушно приветствовала меня Катерина Михайловна, открывая дверь квартиры Софьи Исааковны. Вы уж извините, я за хозяйку вам открыла. Софочка на кухне хлопочет. Вы с дороги, проголодались, наверное, уф-эф, точно не проголодалась. Выдохнула я, поглаживая живот, в котором покоились целых три куска вкуснейшей ледяной шарлотки. Вы меня тоже извините, я к давнишней подружке своей заводской заглянула, она недавно родила, мы давно не виделись. Пожалуй, просто чайку попью, со смородиновым листом, как вы обычно мне заваривали. Остаток вечера пролетел незаметно. Катерина Михайловна и Софочка, слегка пополневшая и сменившая аккуратно уложенные длинные волосы на симпатичную короткую стрижку, терпеливо выслушали мои жалобы на то, как много теперь работы. Мы выпили еще по чашечке ароматного горячего чая, поболтали еще о том о сем, и как-то неожиданно для себя я вдруг поняла, что нет у меня никаких особых проблем. Если Лида, едва не сойдя с ума окончательно от горя, сумела найти в себе силы жить дальше и теперь, качая перед сном свою дочь, мечтает о свадьбе старшего сына и о том, как будет через несколько лет укачивать внуков, то учебные планы, над которыми я рыдала крокодильями слезами в пятницу, плевое дело. Любая проблема решаема, особенно, когда у тебя есть настоящие друзья и подруги. А их в этом мире у меня было немало. Отбой, товарищи учителя, скомандовала Софочка, убирая посуду со стола. Климент Кузьмич с Катериной Михайловной завтра едут на дачу по доброй семейной традиции, ну а мы с тобой, Дарья, идем гулять по Москве. Глава 11. В воскресенье вечером я купила билет на вокзале у той же самой недовольной кассирши, которую видела некогда, отправляясь в Ленинград на поиски своей пропавшей лучшей подруги. В плацкартном вагоне все выглядело обыденно. Застиранное сероватое белье, титан с кипятком, стаканы в подстаканниках, одеяло, которым, кажется, накрывалось не одно поколение путешественников, и усталая усатая проводница, орущая с утра пораньше. «Сдавайте белье!» В дальнем конце вагона негромко бренчали на гитаре какие-то молодые длинноволосые парни, наверное, знакомые моего приятеля Макса, ленинградского хиппи по кличке Зингер. На верхней полке по соседству храпел какой-то мужчина, а на нижней рядышком незнакомая бабуля заботливо вязала кому-то маленькие носочки. Вернувшись домой после замечательной поездки в Москву на выходные, я, едва успев снять обувь, просто рухнула на старенькую кровать, оставшуюся от предыдущей соседки, и почти до 8 утра проспала без задних ног. В голове смешались самые разные воспоминания. Мое первое попадание в СССР, в Москву 50-х, знакомство с милейшим старичком Андреем Петровичем, жизнь в общежитии, танцы в шестиграннике, ария мистера Икса в театре, катание на коньках, игра за карточным столом, шумный Сайгон, звонки из рана с требованием подготовить учебные планы. Спала я, как убитая. Не поднял меня и резкий звонок будильника, который был способен поставить на ноги даже солдата, спящего после суточного наряда. В итоге я проснулась, только когда Вера, собирающая дочку в школу, начала сильно стучать в мою дверь. «Даша, просыпайся, так всю жизнь проспишь. Лида к наша уже в школу бежит, ей ко второму уроку сегодня, а ты все дрыхнешь». Наскоро закинув в себя бутерброд с сыром, перед началом рабочего дня я по-быстренькому забежала на ближайшее почтовое отделение, заказала разговор с Москвой и набрала номер школы, где когда-то работала. Надо было все же поблагодарить ее за поддержку. Все воскресенья мы с Софьей гуляли по Москве, и я, забыв обо всех проблемах, беззаботно болтала с подругой, наслаждаясь столицей 70-х. У подружек все было просто прекрасно. Лидочка уже в третий раз познавала радости материнства и наслаждалась счастливой семейной жизнью. Катерина Михайловна, по ее собственному выражению, мантулила на даче с Климентом Кузьмичем, ну а Софочка усердно работала, помогая руководству МУРа избавить Москву от преступности. Словом, у всех, кроме меня, жизнь была налаженной, простой и понятной. Только я, попав, как кур во щип, совершенно не понимала, что требуется от новоиспеченного завуча. Проблемы, вмиг куда-то ушедшие, когда мы болтали с подругами, снова встали передо мной. Ни за что благодарить, душенька. Глаза боятся, руки делают. Услышала я в телефоне бодрый голос Катерины Михайловны, когда меня наконец соединили с учительской. Она, как завуч, приходила в школу одной из первых, поэтому и взяла трубку. «А что вы опять такая грустная, Дарья Ивановна? Уф, вы вовремя позвонили, я только-только зашла в учительскую. Представляете, мы новую стиральную машину в пятницу купили, Волгу, автоматическую. Так мой драгоценный Климент Кузьмич вчера вечером вознамерился постирать с постельным бельем свои штаны, в которых на рыбалку ходит. Я поначалу даже и не заметила, а сегодня с утра просыпаюсь, и у меня все волосы рыбой пропахли, представляете. Пришлось прямо с ранья бежать в душ, снова мыть свою гриву, потом ждать, пока высохнет. Можно было бы, конечно, фен у Софочки одолжить, она же рядышком живет. Да она уже в свое управление на работу умотала. А Климент Кузьмич теперь мужикам во дворе хвастается, что Волгу купил. Те-то поздравляют, думают, что автомобиль. Ой, извините, душенька Дарья Ивановна, отвлеклась. Так что там у вас, поздравляю с покупкой. Так что делать-то этим рукам, кисло поинтересовалась я. Яркие, теплые и душевные выходные в обществе давних подруг закончились. Наступил серый, ненастный и холодный понедельник, а вместе с ним навалилась гора дел, к которым я даже боялась приступать. Даже рассказ о конфузе чудаковатого, но доброго и отзывчивого ее супруга, Климента Кузьмича, меня не развеселил. «Начните с малого», — совершенно спокойно посоветовала Катерина Михайловна. «Не боги горшки обжигали, справитесь». «Почему я?» — застонала я в трубку. «Есть же другие учителя, гораздо старше, мудрее и опытнее меня. Вот и старичка наша, к примеру, у Ады Ильиничны подагра, астма и диабет, а еще она скоро седьмой десяток разменяет», — отрезала приятельница. «Вы же сами знаете, какой у нее график. Неделя в школе, неделя на больничном. Практикантка наша молоденькая постоянно ее замещает, а еще она детей не особо-то и жалует. Да и неудивительно, сама из многодетной семьи, 11 ртов, с 7 лет в няньках у младших, до 18 лет обноски за старшими донашивала, на работу ходит, как на каторгу. Кому такой завуч нужен? Она точно не справится. А еще у нее маменька пожилая. Аду Ильиничну даже от классного руководства освободили. Поработает до конца учебного года, и на пенсию с почетом и благодарностью проводим. Нет, Дашенька, это место для вас. Вам оно точно по зубам. А знаете, почему, вяло поинтересовалась я, отчаянно не понимая, почему Катерина Михайловна так верит в меня. Другая вы какая-то, будто с другой планеты, повторила подруга слова, когда-то сказанные мне моим несостоявшимся ухажером Николаем. А перемены нам позарез как нужны. Что-то вы такое знаете, чего не знаем мы. Видите ли, мы все, и я, и Наталья Дмитриевна, и другие, кто постарше, люди старой закалки, в другое время росли. Нам не до изучения детской психологии было. Сначала война, разруха, потом страну поднимали. Некогда нам было индивидуальный подход к каждому ребенку искать. А вы, другая, ранимая, будто сама ребенок в душе, каждого изнутри чувствуете, и учителя, и школьника. К вам дети тянутся. А еще вы прямо ленинградка по духу, не москвичка, это за версту видно. Даже не знаю, как объяснить. Задумчивая, мечтательная и очень-очень добрая. Я же помню, как вы Серегу Лютикова тогда из болота вытащили. Даже наша снежная королева, Наталья Дмитриевна, оценила потом ваш поступок, так мне и сказала. А Дарья Ивановна-то наша мудрее всех оказалась. Вовремя поняла, что не стоит мальчишке жизнь ломать. Помните, как вы Сережку учили в карты играть? Помню, немножко развеселилась я. На самом деле Серегу Лютикова учила в карты играть не я, а некий Владимир Ионисин, навсегда вошедший в историю под прозвищем Мозгаз. Сережка, Коля и Володя тогда уселись за столом, а мы с Алей, его девушкой, как давние подружки, болтали о том о сем за чашкой чая. Но милейшей Катерине Михайловне, конечно же, было незачем об этом знать. Поэтому я поблагодарила ее за совет, вежливо попрощалась, повесила трубку, подхватила сумку и зашагала в школу. Нужно было уже в полной мере приступать к своим прямым обязанностям, а точнее, разбору завалов, которые оставила предыдущая заведующая учебной частью. Как опытная попаданка и детектив-самоучка, я решила начать со сбора информации. Это второе, что мне нужно было сделать. Первое – успокоиться. Добывать ценные сведения нужно было крайне ненавязчиво и как бы между делом, чтобы не вызывать подозрений у других. До сих пор я не спалилась, но, кажется, мне нужно быть осторожнее. Вон даже Катерина Михайловна определила, что я ленинградка по духу. А уж как меня до сих пор не раскусила проницательная Софья Исааковна, я вообще удивляюсь. Но здесь мой статус москвички, якобы впервые в жизни оказавшийся в Москве, сыграл на руку. Я же новенькая, ничего не знаю, ничего не видела, ничего не слышала. Работаю в должности завуча без году неделя. Ну а то, что я прожила в городе разводных мостов полвека, никому знать не стоит. Путем задавания нехитрых наводящих вопросов мне удалось выяснить вот что. К середине 70-х в этих краях было целых три школы. Наша, самая обычная, считалась врано чем-то вроде хулиганской. Зато другую, находящуюся в глубине соседнего микрорайона, называли почему-то престижной. Про третью школу мне пока ничего не удалось разузнать, но одна учительница, многозначительно подняв глаза к потолку, шепнула мне, что там учатся дети каких-то доров, и что нашей школе до них, как до луны. Кто такие доры, я сначала вообще не поняла, но потом все-таки узнала. Доры – это дети ответственных работников. В том, что школу нашу считали чем-то вроде заведения для рабочего класса, не было ничего удивительного. Квартиры в большинстве наших домов, построенных в конце 60-х, выдавались в пользование сотрудникам близлежащего завода и других предприятий, работники которых в основной массе были простыми людьми, рабочим классом. Родители многих учеников нашей школы не были коренными ленинградцами, а приехали в Ленинград из провинции, так же как когда-то приехали в Москву Лида, Вера и настоящая Даша. Родители работали, жили в полученных от завода квартирах и комнатах, а на лето отправляли своих отпрысков на родину, в деревню к бабушкам и дедушкам в Вологодскую, Новгородскую и другие области. Там ребятишки с удовольствием удили рыбу, мастерили тарзанки и прыгали с них в речку, ходили по грибы и ягоды, а родители тем временем помогали по хозяйству уже своим пожилым мамам и папам, иногда собираясь вместе всем двором, чтобы отпраздновать чей-нибудь день рождения. В целом, у нас все было, как обычно. Пионеры учились, пели в хоре, ходили на кружки, дрались, шкодничали. Так, в арсенале почти у каждого мальчишки имелся целый арсенал всевозможных трубочек-плевательниц, рогатки. А еще на прошлой неделе мне пришлось лично прервать сеанс так называемого спортивного массажа. Два семиклассника, взяв за ноги третьего, везли того по лестнице на пятой точке с четвертого этажа на первый. Остановить спортсменов мне удалось почти у самой столовой на первом этаже. Впрочем, судя по тому, что все трое задорно гоготали, пятая точка жертвы не особо пострадала. Пока самым страшным проступком моих подопечных была дымовуха из кучи целлулоидных пупсиков. Район в Ленинграде, где располагалась наша школа, продолжал активно застраиваться, но пустырей все еще было вдоволь. Этакая бесконечная стройка с вечным запахом гудрона, торчащая из земли стальной арматурой, словом, излюбленное место для развлечений советской ребятни. Прогулки по стройплощадкам, прыжки вниз со стопки бетонных блоков, хождение по разрытым пустырям были обычным делом. Стройка завершилась только в середине 80-х, и мне, маленькой Гале, тоже довелось погулять по ней. Помнится, я даже как-то залезла по пожарной лестнице на крышу какого-то здания вместе с мальчишками. Бабуля, возвращавшаяся из булочной, увидев внучку на крыше здания, едва не лишилась чувств от страха. В 70-х, как выяснилось, тоже не обходилось без приключений. Так, например, сегодняшнее утро понедельника началось с сообщения о происшествии. Пятиклассник Илья Морозов пришел на урок босиком в дырявых носках, решил перед занятиями побегать по стройке и едва совсем не увяз в глине. Пришлось убегать без ботинок. Полюбуйтесь на него, Дарья Ивановна. Втолкнула перепуганного и грязного по пояс мальчишку в класс Велена Марковна, преподавательница химии, по совместительству, школьная сплетница и доносчица. Я хорошо ее помнила. Когда я училась в школе, именно Велена Марковна любезно докладывала начальству, кто когда опоздал на урок, разбил стекло мечом в спортзале или пропустил дежурство. Я бедничала она и на учеников, и на учителей. Соответственно, ненавидели ее обе категории. На моей памяти кто-то из сорванцов даже налепил ей на спину записку с популярным детским стишком. «Я беда-коребеда, соленый огурец, по полу катается, никто его не ест». Хотя, если бы я узнала, что это сделал кто-то из учителей, я бы ничуть не удивилась. В нашей школе Велена Марковна трудилась до самого начала 90-х, а потом, как только приоткрылся железный занавес, моментально свалила за бугор. «Здравствуйте», — кивнула я обоим вошедшим, пытаясь сохранять серьезность. «А на что, собственно, вы мне предлагаете полюбоваться? Ушко-то отпустите, не ровен час, оторвете, потом как будете родителям объяснять, что ухо их сына, теперь не парный орган?» «Ну так форму ж измазал, без ботинок пришел», — бодро начала Велена Марковна, выпустив Илью, который сразу же, аки сайгак, отпрыгнул от нее на пару метров, чтобы сохранить уши в целости и сохранности. Я сразу же ее перебила, не дав окончить публичную порку. «А вы, Велена Марковна, ежели в глине увязнете по пояс, тоже будете туфли спасать, или себя все же попытаетесь?» Ошарашенная Велена Марковна захлопнула рот и уставилась на меня, красноречиво вращая глазами. «Мол, Дарья Ивановна, зачем вы при учениках-то?» Однако я оставила эту пантомиму без внимания. «У вас, кажется, сейчас урок?» — ледяным тоном поинтересовалась я. «Урок химии?» «Да», — ответила учительница, которая теперь своим видом напоминала ровесницу Ильи, прогулявшую урок. «А почему класс сидит без учителя?» — с нажимом спросила я. «Вам было мало разлитых в прошлый раз реактивов на уроке у 8-го П. Идите на урок, а я сама проведу беседу». Подождав, пока дверь за что-то недовольно бормочущей учительницей и обидой закрылась, я обратилась к ершистому мальчишке в донельзя грязных носках. «Присядь», — спокойно попросила я. Пионер испуганно кинул на меня осторожный взгляд, но все же присел на деревянный стул, стоящий поодаль, и попытался спрятать под стул измазанные ноги. Я тем временем думала, что делать. «У тебя следующие уроки какие?» «Природоведение и два труда», — уставившись в стену, пробормотал пионер. «Знаешь что, иди-ка приведи себя в порядок», — предложила я. «Что?» Изумленно уставился на меня парень. «Умойся, говорю, и брюки почисти». В носках я задумчиво вертела в руках шариковую ручку. Эти ручки наконец-то пришли на смену ненавистным перьям, и школьники облегченно вздохнули. «Погоди-ка», — попросила я, — «у тебя размер какой?» «37-й, а что?» «А то». Я встала и открыла дверцы шкафа, порадовавшись своей предусмотрительности. От моей предшественницы Даши мне во временное пользование, а может и насовсем, достались, кроме пары туфель и дорожной сумки с кое-каким скарбом, еще маленькие ботиночки, похожие на кроссовки, но с плотной подошвой, темно-коричневые и явно не производство совпаршив, унисекс, как сказали бы сейчас, чуть поношенные, но мягкие и очень удобные. В них я проходила не меньше 15 километров в выходные по своей любимой Москве 70-х, сегодня пришла в школу и уже после, сменила на туфли. Если честно, ненавижу узкую и неудобную обувь, а мои лодочки именно такими и были. Поэтому надевала я их только для ходьбы по школе. «Вот, возьмешь эти и походишь до завтра, как уже о решенном деле», — сказала я. «А завтра вернешь, не босиком же тебе идти, октябрь уже начался». Я посмотрела на большие часы, висящие на стене. «До конца урока еще 20 минут, успеешь умыться в туалете и почистить брюки. Если по дороге кто из учителей спросит, скажи, я тебя отправила». Паренек кивнул, все так же недоверчиво глядя на меня, видимо, решил, что я его разыгрываю, и по делам мне, в общем-то. После общения с Гитлером в юбке, как за глаза звали Велену Марковну, он вряд полагал, что от школьной учительницы можно ожидать чего-то хорошего. Да, видать, Тут не со школотой нужно серьезную работу проводить, а спецсоставом. Они же женские, слабо попытался отказаться паренек. Не женские, а унисекс, автоматически поправила я пионера. Чего, их все носят, сейчас даже очень модно, поправилась я, забыв, что разговариваю не со своим приятелем Максом, а с ребенком и мысленно обругав себя, что сказала лишнее. В СССР же секса не было, еще подумает, чего и родителям дома ляпнет. Надевай, говорю. Довольный мальчишка схватил ботинки и был таков, а я тем временем, заперев дверь и напустив на себя солидный вид, направилась в столовую. Есть хотелось ужасно, авось успею запихать в себя хотя бы пару коржиков, пока не позвонит какая-нибудь очередная тетка из РАНа. Глава 12. Спустившись на первый этаж в столовую, я нашарила мелочь в кармане, купила у улыбчивой дородной буфетчицы, стоящей за прилавком, коржик, треугольный пакет с молоком, стакан чаю и устроилась за ближайшим столом, радуясь тому, что могу перекусить в тишине и спокойствии. И правда было очень тихо, только под потолком лениво жужжала фланирующая муха, да буфетчица звякала вилками и ложками, которые она усердно протирала полотенцем, и что-то тихонько напевала себе под нос. Звенит январская вьюга. Всего пару лет назад на экраны вышел фильм «Иван Васильевич меняет профессию», который впоследствии станет культовым. Цитаты из него моментально ушли в народ и стали, как это модно сейчас говорить, мимами. Буквально сегодня утром, проходя по школе, я видела, как высокая эффектная старшеклассница недовольно бросила парню, вперевшему в нее влюбленный взгляд. «Что ты на меня смотришь? На мне узоров нет, и цветы не растут». Где-то далеко в будущем, в 2025 году, тоже звенела январская вьюга, и мой любезный интеллигентный супруг, ругаясь, на чем свет стоит, вызволял из снежного плена свой старенький солярис. А сейчас на дворе, октябрь 1975 года, минут через 10 прозвенит звонок с урока, и скоро все этажи школы наводнит топот и гам, издаваемый 300 октябрят и пионеров. Сейчас я им отчаянно завидовала. А что, забот никаких. Встал, умылся, позавтракал, и в школу. Там друзья, подружки. Можно плеваться из трубочки жеваной бумагой, прятать шпоры в рукаве, рассказывать страшилки, скатывать у одноклассников домашку, писать записки красивым девочкам из класса, стрелять во дворе из рогатки, исправлять при помощи лезвия спутник двойки в дневнике и вешать приятелю на спину при помощи синей изоленты записки вроде «Пни меня, ищу невесту, помогите тупому учиться» и прочее. Сейчас я будто ощущала себя в теле своей любезной приятельницы Катерины Михайловны, только что получившей новое назначение. Это сейчас она стала мудрее, хитрее и поняла, что главное в ее жизни – это семья и здоровье, и оставлять последнее на работе нет совершенно никакого смысла. Если другая моя подруга, Софочка, была книжным человеком, очень начитанной и проницательной дамой, то Катерина Михайловна была сильна другой, простой, житейской мудростью. Где надо, она могла схитрить, где надо, поднажать, а на то, что никак не хотела получаться и не имела жизненно важного значения, и вовсе махнуть рукой. Но все это пришло позже, с опытом. А поначалу Катерина Михайловна, сидя над заполнением учебных планов, чуть не плакала. Вот и мне сейчас хотелось реветь. Вокруг все было почти точно так же, как и в 80-х, когда я приходила в эту школу в качестве ученицы Гали. Те же столы, только чуть поновее, и надписи на них чуть поменьше, всего две. Обе крайне нелестно характеризовали химичку Велену Марковну. Послюнявив палец, я попыталась оттереть надписи, но безуспешно, и махнула рукой. Пусть остается народное творчество. В конце концов, я с этими характеристиками нашей школьной ябеды была вполне согласна. Она в первый день моей работы уже успела подловить меня в коридоре и сообщить, что Карина Адамовна ходит на работу без лифчика и развращает подрастающее поколение. Я хотела было съязвить в ответ и сказать, что, скорее всего, ябеда просто завидует Карине Адамовне, обладательнице шикарного бюста третьего размера, поскольку саму ее старшеклассники, уже вошедшие в ту пору, когда надо интересоваться женщинами, презрительно прозвали нулевкой.